Стоя у одной из клумб, Кэтрин наблюдала за тем, как старший брат Линды Уитфилд вывозит сестру в инвалидном кресле через главный вход больницы. Роджер был худощавым, сурового вида мужчиной, которому можно было дать от 35 до 55. Он оказался таким, каким его и ожидала увидеть Кэтрин, спокойным консерватором, в тщательно отутюженных брюках из джинсовой ткани, белой накрахмаленной рубашке, полосатом галстуке с булавкой в виде креста. Роджер приветствовал Дэн с крепким рукопожатием, но без малейшего намека на улыбку. «Я должен подогнать фургон. Простите меня, пожалуйста». «Вы сможете выдержать переезд?» — спросила Дэнс Линду после того, как ее брат ушел. «Посмотрим. У нас есть знакомые в Мендосино, которые когда-то были прихожанами в нашей церкви. Роджер им уже позвонил. В крайнем случае у них переночуем». Линда смотрела перед собой невидящим взглядом и иногда как-то странно посмеивалась каким-то глуповатым смехом. Дэнс поняла, что ей ввели очень сильные болеутоляющие. «Я бы на вашем месте переночевала у друзей. За вами там поухаживают, побалуют». «Побалуют». Линда рассмеялась, услышав это слово. «А как Ребекка? Я ничего о ней не слышала». «Пока в реанимации», — кивок в сторону больницы. «Наверное, находилась совсем недалеко от того места, где лежали вы. Она поправится?» «Врачи говорят, что да. Я буду молиться за нее». Вновь смешок. Он напомнил Кэтрин странный, порой совершенно неуместный смех Мортона Негла. Дэнс присела на корточки рядом с инвалидной коляской. «Я должна выразить вам признательность за все, что вы для нас сделали. Понимаю, как тяжело вам было, и мне очень жаль, что все так трагично закончилось, но без вас мы не смогли бы обезвредить Пэла. Все в руках Господа. Жизнь продолжается во славу Божью». Дэнс ничего не ответила. Подобные сентенции ответа не требуют. Линда вдруг спросила, где похоронят Дэниела. «Мы позвонили его тетке в Бейкерсфилд, но она даже своего имени не помнит. Его брат Ричард, ему это абсолютно безразлично. Скорее всего, Пэла похоронят здесь после проведения вскрытия. В округе Монтерей для бедняков и бездомных есть специальное общественное кладбище. Тело предварительно кремируют». «А земля там освещенная?» «Не знаю. Думаю, что да. Если нет, пожалуйста, найдите для него достойное место упокоения. Я заплачу». «Она просит за человека, который чуть было не убил ее? Я сделаю все, что в моих силах. Спасибо». В это мгновение темно-синяя акура пронеслась мимо них по дорожке и с неприятным визгом затормозила неподалеку. Автомобиль появился так внезапно и пролетел мимо с такой быстротой, что Дэнс от ужаса присела, и рука ее невольно потянулась к кобуре, но она тут же расслабилась, увидев, что на водительском сиденье Саманта Маккой. Саманта подошла к Дэнс и Линде. «Ну, как дела?» — спросила она Линду. «Пока принимаю таблетки. Думаю, завтра, когда закончится их действие, мне станет хуже. Месячишка придется помучиться». «Ты уехала, не попрощавшись?» «Ну что ты, я собиралась позвонить». Дэнс сразу поняла, что Линда лжет. Вероятно, поняла это и Саманта. «Хорошо выглядишь». В ответ грустная усмешка. Наступила тишина. Глубокая тишина. Казалось, туман поглотил все звуки вокруг. Упершись руками в бедра, Саманта взглянула на Линду в инвалидной коляске и проговорила: «Странные денечки, верно?» В ответ смех, слегка истеричный, но и подозрительный одновременно. «Линда, я хотела бы тебе позвонить. Мы могли бы встретиться». «А зачем? Чтобы провести со мной сеанс психоанализа? Чтобы спасти меня от оков церковного мракобесия?» В ее словах слышалась горечь и злоба. «Мне просто хотелось почаще видеться с тобой, всего лишь». От Линды потребовалось немалое умственное усилие в ее нынешнем состоянии, чтобы сформулировать ответ. «Сэм, 8-9 лет назад мы были с тобой совершенно разными людьми, а сейчас мы еще больше разошлись. У нас нет ничего общего». «Ничего общего? Это неправда. Мы вместе прошли через настоящий ад». «Да, прошли. Господь помог нам и затем направил в разные стороны». Саманта присела рядом с коляской и осторожно взяла Линду за руку, ни на мгновение не забывая о том, что может причинить ей боль. «Послушай меня». «Ты меня слушаешь?» «Что?» В голосе слышится раздражение. «Жил когда-то один человек». «Человек?» «Не перебивай, послушай. Этот человек был в своем доме, когда началось сильное наводнение, очень сильное. Река затопила весь первый этаж его дома —